Кто бы мне поверил? По твоим глазам я вижу, что ты тоже мне не веришь. Ты всегда считала мою мать ненормальной. Но все ее рассказы — это правда. Теперь я знаю это. Я видел все своими глазами». Телефон на столике у кровати вдруг зазвонил. Платозин снял трубку. «Алло! Капитан Платозин, это лейтенант Мартин. Только что звонили детективы Цейтговель и Фарис. Есть положительные результаты по опознанию нужного нам автомобиля. Это фольк типа Zero Tango Opel, номер 285 ЭТГ. Принадлежит человеку по имени Уолтер Бенфилд, Мэк-Апартаменто, номер 17». «Они сейчас там?» Сердце его так билось, что он едва слышал свой голос. «Да, сэр. Послать подкрепление?» «Нет, пока не надо. Я еду сам. Спасибо, что позвонил, Джонни». Он повесил трубку, встал, вытащил из шкафа новую рубашку, начал поспешно одеваться. «Что случилось?» — спросила с тревогой Джо. «Куда ты?» «На другой конец города». Он застегнул ремешки наплечной кобуры, потом набросил свой коричневый плащ. Джо надела халат и проводила мужа на первый этаж. «Это связано с тараканом?» — спросила она. «Ты ведь обещаешь быть осторожным. Ты ведь уже не мальчик, Энди. Пусть рискуют молодые. Ты слышишь меня?» «Да, конечно». Но на самом деле он ее не слышал. Ему казалось, что в глубине его сознания раздается настойчивый далекий голос. «Будь осторожен», — сказала Джо, застегивая его плащ. «Помни». Голос этот говорил, что с завтрашнего утра все пойдет по-другому, потому что сегодня он совершит шаг, который должен будет изменить судьбу города и его людей. Миллионов людей. «Пусть рискуют молодые. Ты слышишь?» Он кивнул, поцеловал ее и вышел в прохладную темную ночь. У самой машины он повернулся назад и сказал жене: «Не забудь запереть дверь». Потом скользнул за руль, ощущая вес револьвера 38-го калибра на плече, включил мотор и умчался в темноту.